На машине времени. Рядом с женщиной всегда должен быть мужчина. Если и не готовы предложить ей руку и сердце, то хотя бы готовы предложить ей ужин в хорошем ресторане или билеты на концерт. Рядом с мужчиной всегда должна быть женщина. Если не та, что готова подбирать за ним грязные носки и стирать рубашки, то хотя бы та, что сможет приготовить пельмени на ужин, выслушает жалобы на гаишников и нового шефа, сделает массаж и минет. Но бывают периоды в жизни человека, когда с новыми романами что-то не клеится. И это как раз тот самый случай, чтобы позвонить бывшему или бывшей и совершить коротенькое путешествие во времени.